На улице стоял прекрасный летний вечер. Солнце опустилось и стало намного прохладнее, чем днем. В высоких кронах деревьев гулял ветерок, слышались птичьи трели, в воздухе разливался аромат цветов. Разговор между прогуливающейся по парку парой поначалу шел о погоде и светских сплетнях, но потом стал более личным. «Миссис Блэк, вы просто очаровательны», — произнес Том, неторопливо шагая по аллее и время от времени бросая одобрительные взгляды на Андромеду. Та с улыбкой поблагодарила его за комплимент, зная, что он правдив. Селекция Блэков, веками выискивающих красивых женихов и невест, дала отличные результаты. Дети у них рождались статные, симпатичные и, самое главное, сильные магически и физически. «Ваш отец сообщил вам, что я просил позволения ухаживать за вами. Да, но я искренне не понимаю, чем привлекла ваше внимание, милорд», честно ответила Андромеда и, остановившись, повернулась к нему лицом. «Я слишком молода, чтобы быть по-настоящему интересной для взрослого джентльмена, и недостаточно влиятельна или богата, чтобы быть первой в списке выгодных невест». Том некоторое время молчал, рассматривая ее с благожелательным видом, а потом поинтересовался. «Значит, вы не верите в любовь? Я для этого слишком», слово «стара» Андромеда проглотила, чтобы не вызвать насмешку человека, намного старше нее нынешней, заменив на «реалистка». «А что насчет договорного брака? Он подразумевает взаимную выгоду, но опять же не понимаю, что вам от меня надо. И мне тем более ничего не надо от вас, милорд». «А вот это было обидно», белозубо улыбнулся Том и, взяв ее руку, поцеловал пальцы, затянутые кружевом перчатки. «Я-то надеялся, что ничем не хуже Абраксаса и смогу привлечь ваше внимание. Может, я предпочитаю блондинов, милорд», рассмеялась Андромеда, неожиданно почувствовав прилив хорошего настроения и энергию, свойственную молодым людям. «Юное тело все же брало верх над разумом взрослой женщины. Ради вас я могу измениться». Том небрежно повел рукой, и его волосы побелели. На фоне бледной кожи темно-синие глаза стали выглядеть намного ярче. «Так вы и правда интереснее, милорд», констатировала Андромеда и, посерьезнев, спросила: «Что вам на самом деле нужно от меня?» «Брак», просто ответил Том, убирая иллюзию легким кивком головы. «Мне нужны связи Блэков, так почему не получить их через вас? Знаю, что можно заключить бизнес-партнерство или союзнический договор, но легче всего достичь этого через брак и общих наследников. Поверьте, я вас не обижу, в отличие от Абраксаса, не имею привычки заводить любовниц. Вы будете единственной женщиной в моем сердце и хозяйкой в нашем доме». «Вы богаты, милорд», уточнила Андромеда, решив не разыгрывать из себя девочку-паиньку. «Достаточно для того, чтобы выполнять все ваши капризы, миссис Блэк, и обеспечить наших детей до конца их жизни. И могу гарантировать, что не буду уподобляться тем скрягам, которые требуют у жен отчет о тратах. Дядя Орион пообещал мне свободу выбора. Я пока не тороплюсь. Я знаю, что ритуалисты Блэков имеют на это право», очень серьезно произнес Риддл. «Поверьте, я не собираюсь убивать ваш дар, который в будущем принесет выгоду не только вам, но и мне. И я умею ждать, если уверен, что это не напрасно. К тому же подумайте о том, что в какой-то момент лично вам или вашим родственникам понадобится помощь извне. Я смогу ее обеспечить. За это я получу связи вашего рода, которые ценнее денег, так что все честно. Но при этом вы не окажетесь в положении разменной монеты». Некоторое время они молчали, Андромеда невидяще вглядывалась в сумрак, постепенно захватывающий парк. Потом встряхнула головой и предложила: «Давайте посмотрим розарий матушки, он стоит того, чтобы потратить на него время». До конца прогулки тема брака больше не поднималась. Том решил дать ей время спокойно обдумать его слова и оценить предложение. Лишь когда они подошли к центральному входу в особняк, он произнес: «Я буду ждать вашего решения и постараюсь не торопить вас». После их возвращения гости быстро откланялись и покинули поместье. Друэлла поинтересовалась у Андромеды, хорошо ли та провела время, и, получив заверение, что все в порядке, отправилась отдыхать, утомленная долгим днем. Сигнус попросил дочерей не ссориться и вести себя прилично и тоже отправился в свои покои. Недовольная Нарцисса сидела на диване и раздраженно посматривала на сестер, которые пили вино, устроившись за столиком на террасе, откуда открывался прекрасный вид на парк и небо над ним, усыпанное звездами. Не дождавшись сочувствия или вопросов, она покинула гостиную, громко стуча каблуками по паркету. «Когда она повзрослеет, Вздохнула Беллатрикс. Мы все ее слишком избаловали. Думаешь, это произойдет в ближайшее время, и нам сразу станет легче? Усмехнулась Андромеда. Ей 14, вспомни, что мы творили в этом возрасте. Кто-то должен ее приструнить, пока паршивка не натворила дел. Беллатрикс немного помолчала, а потом спросила, что лорд Гонд звал замуж, обещал уважительное отношение. Если ты о любви, то там нет и намека на чувства. Ему нужен союз с блэками, спокойно ответила Андромеда и, предвосхищая следующий вопрос, добавила, я пока не рассматриваю замужество, и это не из-за лорда Малфоя. Я, можно сказать, перегорела, поэтому хочу взять паузу на несколько лет. Беллатрикс кивнула и сделала глоток вина, выглядя довольной ответом сестры. Она хотела убедиться, что та не наделает глупостей, потому что чувствовала ответственность как старшая из детей. Ее радовало, что наивная влюбленность Андромеды исчезла. Это позволяло надеяться на то, что она найдет свое счастье. Сириус с Регулусом прибыли в Лазурную Звезду субботним утром, предварительно подтвердив дату визита через своего общего гувернера. Тот, правда, ради практики заставил их самих вести переписку. Андромеда чуть не прослезилась от смеха, читая шедевры эпистолярного жанра, написанные кузенами с соблюдением всех правил этикета. Впрочем, между близкими родственниками позволялись некоторые вольности. Сириус с Регулусом, поздоровавшись с Андромедой, первым делом побежали осматривать дом. «Делайте, что хотите, только не пораньтесь», напутствовала она их и услышала в ответ радостный вопль и топот двух пар мальчишеских ног. «Тут так здорово!» Сириус, подпрыгивая на лестничной площадке, исполнил то ли индейский боевой клич, то ли крик сумасшедшей выпи. Регулус вел себя спокойнее брата, но, когда они вдвоем добрались до музыкальной комнаты, где стояли рояль и арфа, его щеки горели румянцем, а глаза сияли. «Кузина, ты умеешь играть?» – застенчиво поинтересовался он, аккуратно прикасаясь к струнам инструмента и с любопытством рассматривая золоченый гриф. «На арфе?» «Да, меня учили», – кивнула Андромеда. «А вы, можем сыграть в четыре руки на рояле?» – похвастался Сириус и, забравшись на левую половину банкетки, велел брату. «Давай, Рек, сбацеем что-нибудь. Не зря же нас столько мучает мадемуазель Лассард». Немного посовещавшись, они выбрали знакомое музыкальное произведение. Андромеда раскрыла ноты и устроилась за арфой. Хотя она давно не играла, но пальцы послушно двигались, извлекая из струн чарующие звуки. «Получилось здорово», — тихо произнес Регулус, когда они закончили композицию. «А теперь на пляж». Сириус спрыгнул на пол и подбежал к открытому окну, из которого открывался вид на море. «Это те самые скалы, где прятались контрабандисты?» — с восторгом спросил он, указывая вниз. «Да, там есть секретный грот», — подтвердила Андромеда. «Ура, мы можем найти клад», — захлопал в ладоши Регулус и, встав рядом с ней, переспросил. «Кузина, можем же?» Андромеда не стала рассказывать им, что единственную более-менее ценную вещь, случайно обнаруженную в гроте, забрала себе Беллатрикс. Напротив, накануне она сделала несколько тайников, чтобы мальчишки могли почувствовать себя настоящими охотниками за сокровищами. Домовушка принесла куртки, кепи и прочные ботинки, в которых было не жалко лазать по пещерам и бегать по каменистому пляжу. Андромеда накинула легкую мантию. Хоть и было солнечно, но воздух еще не прогрелся, и ветер был довольно прохладным. Впрочем, в этой местности был достаточно мягкий климат, без сильных перепадов температуры. Сириус поторопил брата и, перепрыгивая через ступеньки, первым сбежал по лестнице на первый этаж, где замер, ожидая, пока спустится Андромеда. Однако та его поразила, взяла и ловко запрыгнула на перила, по которым съехала вниз, исполнив в конце идеальный соскок. Даже в ладоши хлопнула, подняв руки над головой. «Я тоже так хочу!» — восторженно крикнул Сириус и помчался вверх по лестнице. «И я!» — решился Регулус. Андромеда тихо велела домовикам подстраховать кузенов, чтобы те не свалились вниз. Позже, заверив, что эту забаву можно повторить в любое время, она увела их на улицу, напомнив о гроте контрабандистов, в котором может быть спрятано много всего интересного. В итоге мальчишки нашли по несколько монет, которые Китти старательно состарила, патинировав их серной мазью. А еще они обнаружили тайный схрон, где дожидались своего часа перочинные ножики, два серебряных кулона и судовая книга, датированная 60-ми годами прошлого века. «Ты точно не хочешь оставить себе эти вещи?» – поинтересовался Сириус, когда они устроились завтракать на пляже. «Главное правило кладоискателей. К «Кто первым обнаружил сокровище, тот им и владеет», — ответила Андромеда. «Хочешь, я отдам тебе кулон?» — предложил Регулус. «Спасибо, но мне кажется, что он мужской», — отказалась Андромеда, которая выбрала эти украшения в собственной ювелирной мастерской. Вернее, попросила одного из мастеров нанести нужный рисунок на отлитые заготовки. «Кажется, ваш отец носит подобные на цепочке карманных часов». «Точно», — подскочил на маленьком стуле Сириус, чуть не уронив на землю вареное яйцо, которое только собирался надкусить. «У него круглый с корабликом и квадратный с четырехлистным клевером. А, еще слоник из слоновой кости. Когда я вырасту, куплю себе такого же, и тебе подарю, Рек, обещаю». «Спасибо», — смущенно улыбнулся тот. «Мне нравятся маленькие фигурки животных». Андромеда смотрела на них и не могла поверить, что не пройдет и 3 лет, как они станут чуть ли не злейшими врагами. Сириус начнет демонстративно обходить стороной слизня Регулуса, а тот будет страдать, разрываясь между любимым братом и родителями. «Вы уже думали, на какой факультет поступите?» — спросила она осторожно. «Я выберу зелья», — ответил Регулус. «А я хочу на дуэльный», — заявил Сириус. «О чем это вы?» — нахмурилась Андромеда. «В Хогвартсе нет таких. Так мы с Регом будем учиться в Италии», — похвастался Сириус. «Мама сказала, что там можно приходить домой после занятий. Представляешь, как здорово. Да, мы с матушкой будем жить в Милане, в нашем особняке на Виатортоне», — пояснил Регулус. «Ты была там когда-нибудь?» «Да», — растерянно ответила Андромеда, припоминая, что на летних каникулах перед 5-м курсом гостила в этом великолепном доме, выходящем фасадом на набережную канала. «Значит, Орион сделал первый шаг, решив обезопасить сыновей от светлых и от темных». Часть 16. Выходной, проведенный в компании кузенов, изменил настроение Андромеды в лучшую сторону. Она наконец позволила себе вздохнуть спокойно и поверить в то, что все будет хорошо, что вот эти сорванцы, бегающие по пляжу и кидающие камешки в воду, не погибнут во цвете лет, а повзрослеют и станут прекрасными молодыми мужчинами. «Почему ты так на нас смотришь?» — тихо спросил Регулус, подойдя к шезлонгу, на котором полулежала Андромеда. «Как так?» — спросила та, удивляясь, насколько ее младший кузен был внимательным в детстве. «Как будто давно нас не видела, как бабушка Кассиопея, которая в последний раз выходила из дома до моего рождения», — ответил Регулус, усевшись на плоский камень и зарывшись носками ботинок в песок. «Еще так на нас смотрит дед Арктурус, словно ждет чего-то. Я же тоже взрослая», — рассмеялась Андромеда, ласково пригладив рукой его кудряшки, выбивающиеся из-под кепи. «Как тебе мой дом?» «Очень хороший», — искренне ответил Регулус. «Я бы тоже хотел иметь такой. У тебя будет намного лучше. И не один, а несколько», — пообещала ему Андромеда. «Когда ты повзрослеешь, родители купят тебе квартиру рядом с университетом, где ты будешь учиться. А потом ты женишься и получишь поместье, где будут расти твои дети. А мои?» Сириус иногда вел себя, как настоящий кот. Вот и сейчас подобрался поближе и, усевшись прямо на песок, положил голову на колени Андромеды. «Как будет у меня, кузина? Ты выучишься и станешь чемпионом мира по дуэлям. Потом однажды встретишь прекрасную девушку, которую придется завоевывать. Но когда она полюбит тебя, ты станешь самым счастливым человеком на свете». Та говорила негромко, и мальчики изо всех сил прислушивались к ее словам, словно к пророчеству. Им показалось, что на мгновение даже ветер утих, и волны перестали биться о берег. «У вас будут прекрасные сыновья и внуки, а жены будут вашими верными партнерами. Наши дети будут дружить, как мы с тобой», — уверенно заявил Сириус и похлопал брата по плечу. «Я буду их защищать, потому что стану главой рода. Тебе нечего бояться. Дуэлянт Блэк — это не какой-то там Флитвик». Андромеда слушала болтовню кузенов и улыбалась, глядя на море. Настроение было отличным, так что даже скорая поездка в Хогвартс не расстраивала, а вызывала нетерпеливый трепет. «Ты скоро уедешь в школу?» — тоже вспомнил об этом Регулус. «Да, это будет мой последний год», — подтвердила Андромеда. «Я думала, что вы тоже поступите на мой факультет. Все равно тебя уже не будет в школе, когда нам исполнится по 11», — небрежно отозвался Сириус и, вскочив на ноги, начал пинать небольшие камешки. «Мы слишком маленькие, все старше нас, даже Нарси взрослая, хоть она и глупая». Андромеда рассмеялась и поднялась с шезлонга. Очистив одежду от песка, она предложила: «Пойдем смотреть на гиппогрифов, у тебя есть дрессированный гиппогриф». В один голос закричали Регулус и Сириус, заставив ее рассмеяться. «Нет, своих собственных нет, но парочка диких прилетает в поместье. Мои домовики их прикармливают». Взяв кузенов за руки, Андромеда неторопливо пошла по пляжу, а потом поднялась вверх по тропинке. Высокая сочная трава стелилась под ноги, как шелковистый ковер, приятно пружиня под подошвами обуви. Гиппогрифы были на месте, лежали посреди цветов, положив головы на спины друг друга. Заметив людей, самец поднялся на ноги и раскинул крылья, словно приветствуя их или предостерегая от необдуманных поступков. Оказалось, что самка была брюхатая и поэтому не могла летать. Андромеда, увидев это, начала тихо говорить, указав рукой на свой дом. «Вот там есть удобное место для вашего гнезда. Оно каменное, надежное, внутрь можно занести много свежего сена, чтобы устроить лежанку. Мои слуги будут кормить вас и ухаживать за вами». Гиппогрифы внимательно прислушивались к ее словам, будто понимая, а потом, переглянувшись между собой, неторопливо направились в сторону пустой конюшни. Андромеда шла чуть впереди них, а мальчишки, восторженно перешептываясь и оглядываясь на величественных животных, держались по бокам от нее, так и не отпуская ее руки. «Китти, открой стойло, пусть гиппогрифы сами выберут место», — велела она, вызвав домовушку. «Давайте им мясо, рыбу и чистую воду, и принесите побольше свежего сена, а под него настелите солому, чтобы было мягче». Устроив животных, Андромеда повела кузенов домой, показывать им библиотеку, где, к ее удивлению, нашлось довольно много магловских детских книг, в том числе те, которые любила маленькая Нимфодора. Было заметно, что кто-то с большой любовью подобрал литературу, включив в список старые и совсем недавно написанные произведения. Андромеда подумала, что ей надо встретиться с Томом Ридглом хотя бы для того, чтобы узнать о поместье, в чьих руках была лазурная звезда все последние годы, кто так скрупулезно отреставрировал мебель и украшения и привел в порядок прилегающую территорию. Она была уверена, что в последние полвека здесь точно не жили люди. При привязке охранных чар не было даже намека на постороннюю магию. Даже если кто-то пользовался бухтой и укромным гротом, сам дом никого не интересовал. Это было очень интересно, ведь по какой-то причине его не предложили выкупить Блэком, хотя, кажется, все британские волшебники знали об их интересе. Даже кузены все время пребывания в гостях сыпали фактами, которые узнали о лазурной звезде от предков. Для них это было место, окутанное ореолом тайны, таинственный, чуть ли не сказочный аттракцион, где можно наткнуться на свидетельство пребывания настоящих пиратов, что было подтверждено нахождением клада. Только ближе к 5 часам пополудни Сириус и Регулус, переполненные впечатлениями, отправились домой, где родители ждали их к ужину. Оба так не хотели покидать поместье, что Андромеда пообещала приглашать их в гости на каждые каникулы. «Только ведите себя хорошо, чтобы вас не наказали», — попросила она, глядя на мальчишек, которые стояли перед ней с несчастными мордашками. «Если тетушка на вас разозлится». «Да поняли мы», — тяжело вздохнул Сириус и, поправив лямку сумки, набитой разнообразной добычей, схватил за руку домовика, прибывшего за ними. Регулус, имеющий не меньшую поклажу, обнял Андромеду и тихо спросил: «А ты можешь не выходить замуж?» «Это еще почему?» — удивилась та. «Я вырасту и женюсь на тебе, обещаю», — произнес Регулус, глядя на нее как-то совсем не по-детски. «Я спрашивал у отца, и он подтвердил, что нам можно. Это Сириусу нельзя. Чего это мне нельзя?» — возмутился брат. «Ты наследник, значит, рождение твоих детей будут тщательно рассчитывать», — ответил Регулус и снова взглянул на Андромеду. «Так что, я точно не собираюсь замуж в ближайшие годы», — заверила его та, но сразу же добавила. «Думаю, ты найдешь себе прекрасную девушку, намного лучше меня». «Таких нет», — уверенно отмахнулся Регулус и, схватившись за вторую руку домовика, прежде чем тот перенес их домой, крикнул: «Я сделаю тебе предложение, когда мне исполнится 14 лет». Андромеда упала на диван и тихо рассмеялась, закрыв глаза ладонью. Серьезная мордашка кузена была такой умильной, словно у боевитого котенка, штурмующего неприступную высоту. Она словно наяву увидела воинственно вздыбленную шерстку между торчащими ушами и черный хвост, мотающийся из стороны в сторону. А вот Сириус выглядел растерянным и расстроенным, словно его лишили подарка на день рождения. В гостиной появилась домовушка, которая подала хозяйке несколько писем, пришедших за то время, пока та развлекала гостей. Приглашение на чаепитие, записка от матери, предложение о встрече от Александры Роули, новый каталог из ателье, отчет управляющего ювелирной мастерской, нижний конверт, запечатанный красным сургучом с оттиском герба гонтов, заставил Андромеду сесть ровнее, словно его отправитель мог ее увидеть. Она достала лист бумаги, тоже украшенный печатью, «Василиск на щите», и прочитала несколько строк, написанных убористым почерком. Том Ридбу в самых изысканных выражениях просил ее стать его сопровождающей дамой на светском рауте, настаивая, что это не свидание, а сугубо деловое мероприятие. Оно устраивалось дамским благотворительным комитетом, который собирал средства для помощи одиноким старикам, ветеранам, пострадавшим во время Могловских войн. На первую часть вечера был назначен аукцион, половина вырученных средств с которого и станет единовременными пенсиями нуждающимся. А вот вторая включала в себя ужин и танцы, на которых будут присутствовать все значимые лица британского магического общества. Для Андромеды это могло стать полезным в плане плавного перехода из детского во взрослый статус. Все-таки не все 17-летки могли похвастать тем, что их приглашают на мероприятия подобного масштаба. Сидеть еще пару лет среди юных балбесов и спесивых девиц – то еще удовольствие для взрослой женщины, но альтернативой была помолвка, что по понятным причинам привлекало ее еще меньше. «Китти, принеси мне переговорное зеркало», – велела Андромеда и, получив от домовушки артефакт, активировала его, назвав имя «Орион Блэк». Через несколько секунд в отражении появилось немного усталое лицо дяди, который окинул ее внимательным взглядом и спросил: «Все в порядке?» «Да, у меня все хорошо. Не отвлекаю, у меня как раз перерыв», — ответил Орион. «Слышал, как мальчики вернулись и рассказывали своей матери о найденном кладе. Они тебя не разорили, или пора закладывать поместье?» «Нет, взяли почитать несколько книг, обнаружили в детских покоях китайские головоломки, попросили ненадолго. А сокровища я подготовила заранее, чтобы им было что вспомнить о пиратском гроте», — отмахнулась Андромеда и перешла к главному. «Я хотела посоветоваться, дядя. Том Риддл прислал мне предложение стать его партнершей на благотворительном вечере у Нактов. Стоит ли согласиться или это неуместно?» Орион ненадолго задумался, хмуря брови и глядя куда-то в сторону. Потом, кивнув головой, ответил: «Для тебя это хороший подъем. Риддл считается порядочным джентльменом и завидным женихом. Твоя репутация не пострадает. И это серьезная заявка для остальных претендентов на твою руку. Всякие середнячки не посмеют тебя тревожить. К слову о претендентах. Ко мне обращался Фалька Лестриндж по поводу своего младшего сына». Андромеда чуть прищурилась, оценивая эту информацию. Робостан мог стать проблемой в школе, где они учились на одном курсе. Не то чтобы она боялась малолетку, но его влюбленность в прошлой жизни была слишком навязчивой. Или ей так казалось на фоне собственных страданий по Абраксасу. «Что вы ответили?» «Как мы и договаривались. Ты имеешь право выбирать себе супруга по сердцу и когда сочтешь нужным». «Спасибо, дядя», — поблагодарила Андромеда. «С Басти я поговорю в Хогвартсе или по дороге туда, а на вечер схожу. Надоело барахтаться в песочнице». «Сочувствую тебе, дорогая», — усмехнулся Орион. «Что ж, тогда увидимся в будущий четверг у Нактов. Ты будешь что-то выставлять на аукцион?» «Да, какое-нибудь изделие из своей мастерской», немного поразмыслив, решила Андромеда. «Укрась его собственным вензелем, чтобы придать личной окраски», посоветовал дядя и, попрощавшись, завершил разговор. Андромеда решила не терять время и сразу подобрать что-нибудь достаточно красивое и дорогое, чтобы передать в благотворительный комитет. Написав Ридблу письмо с благодарностью и выразив согласие стать его партнершей на один раут, она, переодевшись в деловой костюм, отправилась в мастерскую, которая работала каждый день до 8 часов вечера. Управляющий встретил хозяйку и, выслушав ее пожелания, посоветовал гарнитуры из последней коллекции. Аквамарины и бриллианты в ожерелье и браслете выглядели достаточно солидно, но в то же время свежо и оригинально на фоне тяжеловесных старинных украшений. Один из мастеров нанес гравировку на внутреннюю сторону замочков, переплетенные буквы АКП. При желании их можно было с легкостью заменить на инициалы нового владельца. Уложив драгоценности в плоский футляр, обитый белой кожей, Андромеда отправилась домой, чтобы отдохнуть после приятного, но немного утомительного дня. Часть 17. Андромеда готовилась к благотворительному вечеру. Ей помогла мама, которая во время своего прошлого визита в магический квартал Лондона заказала несколько нарядов, обувь и аксессуары для торжественных выходов. Их доставили во вторник, поэтому у нее было достаточно времени, чтобы примерить все вещи и выбрать то, что ей больше всего понравится. Новый гардероб был переполнен подарками, полученными на день рождения, но вид дорогих тканей, изысканной вышивки и пуговиц с драгоценными камнями заметно поднимал настроение владелицы. Она с удовольствием прикасалась к шелкам, бархату и парче, восхищалась элегантными фасонами нарядов и радовалась, что ее фигура выглядит безупречно. «Хозяйка такая красивая!» – восхищенно воскликнула Китти, когда Андромеда закружилась по комнате. Ее платье было расшито белыми пионами по нежно-лиловому шелку. «Хозяйка будет пользоваться успехом у женихов. Они мне не нужны», – отмахнулась Андромеда и, аккуратно водрузив на голову маленькую сапфировую тиару, спросила. «Ну как, я похожа на принцессу? Древнейшие и благороднейшие Блэки намного выше магловской королевской семьи», – проворчала домовушка. «Но ведь ты гордишься тем, что у дяди Ориона и папы есть дворянские титулы, а ими наградил Блэков как раз-таки магловский король», – подразнила ее Андромеда и решила. «Я надену это платье и вот эти туфли, подготовь их к завтрашнему выходу. Старая няня сделает все, как надо», – сказала домовушка и, щелкнув пальцами, распустила шнуровку на корсете хозяйки. Та переоделась в домашний костюм и отправилась в библиотеку, которую не успела исследовать до конца. Там было столько интересных книг, альбомов, дневников и свитков, что для их изучения потребовалось бы гораздо больше времени, чем пара летних месяцев. Дойти до цели Андромеда не успела, потому что в окно постучали. Огромный черный филин сидел на подоконнике с видом принца, нанесшего визит простолюдинам. К его лапе был прикреплен зачарованный тубус, в котором нашлись конверт с запиской и узкий длинный футляр с браслетом, искусно выполненным из драгоценных камней. Бледно-розовые бутончики роз и зеленые листочки переплетались в затейливом узоре вокруг центральной камеи с изображением девы и единорога. «Мисс Блэк, прошу вас принять этот подарок от моего чистого сердца. Каюсь, хотел поразить вас, но не нашел ничего лучшего, чем выбрать банальные драгоценности вместо цветочного украшения. Искренне ваш, Томас М. Риддл». Том явился в лазурную звезду за 15 минут до того, как напольные часы в холле пробили 5 часов пополудни. Он терпеливо дождался выхода Андромеды и, окинув ее заинтересованным взглядом, сделал искренний комплимент ее наряду и цветущему виду. «Благодарю вас, милорд», — присела та в реверансе и, взяв его под руку, отправилась в поместье главы рода Ноктов, которые в магической Британии считались крепкими нейтралами, не вмешивающимися в политику. Гостей встречали хозяева, рядом с которыми стояли их дети, наследник и его сестра-близнец. Оба выпустились из школы вместе с курсом Беллатрикс. Та, к слову, тоже присутствовала на мероприятии вместе с женихом Радольфусом и его семьей. Фалько беседовал со знакомыми, а Эмилия, состоявшая в благотворительном дамском комитете, занималась организационными вопросами за кулисами аукционного зала. Увидев Андромеду, она искренне произнесла: «Дорогая, выглядишь просто чудесно». «Благодарю вас, леди Лестриндж», — присела в реверансе Андромеда. «Лот, переданный тобой на аукцион, просто великолепен», — похвалила Эмилия. «Надеюсь, за него дадут хорошую цену, чтобы сделать приличный взнос», — вежливо заметила Андромеда, быстро оценив ее наряд из темно-бордового бархата, вышитого серебряной нитью и украшенного жемчугом. Она вдруг вспомнила о том, что у Лестринджей была своя мастерская золотошвеек. Те были заслуженно знамениты на всю Европу, и очередь к ним была расписана на месяцы вперед. Интересно, куда все это делось или кто управлял делами после того, как Белла с Руди и Басти попали в тюрьму? Андромеда вздохнула, подумав, что многие семейства потомственных волшебников были обезглавлены во время магической войны, а их капитал и бизнес канули в неизвестность. Почему бы нам не поболтать после аукциона? Перед танцами будет около часа свободного времени, — предложила Эмилия. Конечно, если не случится форс-мажора, требующего моего внимания. Андромеда поблагодарила ее и отправилась в зал, где уже были расставлены стулья перед невысокой сценой. Ведущий аукциона стоял за трибуной, внимательно просматривая какие-то пергаменты, и время от времени делал пометки самопишущим пером. Том, ожидавший Андромеду у входа, подал ей руку и проводил до места в первом ряду. Между их стульями находился небольшой столик, на котором лежали карточки с номерами 7 и 8 и программки с описанием выставленных лотов. «Я зарегистрировал нас», — пояснил он, помогая ей усесться. «Вы решили, что хотите приобрести?» «Нет, покачала головой Андромеда. «Я пришла не покупать, а продавать. Тогда позвольте мне сделать вам подарок на память о нашем первом совместном выходе», мисс Блэк, официальным тоном произнес Том, но потом обаятельно улыбнулся и добавил: «Хочу дать вам небольшую взятку. Вдруг вы станете мягче к несчастному кавалеру, который дарит дорогие вещи. Посмотрим, милорд, насколько много вы потратите, чтобы купить мою благосклонность», рассмеялась Андромеда и окинула взглядом людей, неторопливо занимающих места. Ей показалось, что многие посматривают на нее с любопытством, что было немудрено из-за партнера, который непринужденно разговаривал со знакомыми. Наконец аукционист привлек внимание гостей и начал торги с бронзовой статуэтки, созданной в конце позапрошлого века. Один за другим появлялись новые лоты. Участники делали ставки, приобретали приглянувшиеся предметы искусства и драгоценности. Настал черед гарнитура, который предоставила Андромеда. «Уважаемые дамы и господа, перед вами ожерелье и браслет работы мастерской мисс Андромеды Блэк. На каждом изделии она оставила свой вензель, который вы можете заменить на вензель нового владельца. Начальная цена – 200 галеонов. Кто готов приобрести эти прекрасные украшения по такой цене?» «Здесь», – поднял свою карточку Абраксас, который тоже сидел в первом ряду. «250», – мгновенно отреагировал Том, вызывая любопытство присутствующих. Обычно шаг на аукционе составлял 5% от начальной стоимости лота, а он сразу повысил его до 25 300, откликнулся Абраксас. 350, не сдался Том. Андромеда с легкой насмешкой покосилась на него, поняв, что тот начал выяснять, кто в стае альфа. Она не собиралась вмешиваться в развлечения взрослых мужчин. Остальные участники тоже не влезали в торг, наблюдая со стороны за тем, как два друга пытаются доказать что-то себе и окружающим и впечатлить юную девушку. Наконец Абраксас признал свое поражение, и Том, склонившись над рукой Андромеды, запечатлел на ней поцелуй, остановившись в паре сантиметров от ее запястья. «Надеюсь, что вы собрались подарить мне в качестве взятки не этот гарнитур», — тихонько спросила та. «За кого вы меня принимаете, моя прекрасная леди?» — возмутился Том, хотя его глаза сияли весельем. «Скажем так, это была разминка и, конечно, нежелание того, чтобы конкурент получил хоть одну вашу вещь». Андромеда прикрыла лицо веером и усмехнулась. Затем она снова обратила внимание на сцену, где появилась скульптура лесной феи. Аукционист объявил начальную цену и начал торги. В итоге Том приобрел пару гоблинских кинжалов, по легенде когда-то принадлежавших самому родоначальнику клана Гринготтс, и преподнес их Андромеде. Та была немного удивлена таким широким жестом, ведь за цену этого старинного оружия можно было купить приличный особняк с землей. Ужин, танцы, разговоры со знакомыми продолжались весь вечер. Только далеко за полночь Андромеда попрощалась с Ноктами и Ридглом и отправилась домой. Выйдя в своей гостиной, она мгновенно скинула надоевшие туфли и побрела в спальню босиком, наслаждаясь прохладой деревянного пола. Раздевшись и сняв драгоценности, она забралась в купальню и с тихим стоном погрузилась в теплую воду. Китти аккуратно разбирала ее прическу, откладывая на поднос шпильки и заколки. Андромеда лежала, откинув голову на бортик и вспоминая прошедшие мероприятия. Ридгл был галантен, играя роль ее кавалера, и произвел впечатление заинтересованного в ней мужчины. Сделал дорогие подарки, как будто и правда хотел завоевать ее благосклонность. «Это для меня, проживший жизнь в нужде, несколько тысяч галеонов, целое состояние, а для него – незначительная сумма». Одернула она себя, поняв, что мысли уплывают куда-то не туда. «И все-таки зачем я ему? Не поверю, что он не мог договориться с дядей Орионом напрямую». В предыдущей жизни Ридглу не удалось убедить старших Блэков перейти на его сторону, они остались нейтральными. Только Белла и Сириус сделали свой выбор. Первая присоединилась к ближайшему окружению Вальдеморта, а второй встал на сторону Дамблдора и ушел из дома в день своего совершеннолетия. С Регулусом ситуация была неясной. Андромеда не поверила словам Гарри, который и сам не был уверен в информации, предоставленной ему Альбусом. «В этой жизни с моей семьей не случится несчастья», — вздохнула она. «Пусть у мальчика все будет хорошо. Хозяюшка, вам пришло письмо от мисс Нарциссы», — сообщила Китти. «Подай сюда». Андромеда развернула пергамент, на котором аккуратным почерком младшей сестры было написано всего несколько слов. «Приди домой, нам надо поговорить». И что ей опять не имется? Каникулы же, сидела бы спокойно, вышивала лютики-ромашки и ела пирожные. Однако в душе она понимала, что с нарциссой не удастся договориться по-хорошему. Та была слишком избалованной, чтобы легко снести обиду. Она всегда вела себя как принцесса, поэтому не мудрено, что сейчас пыталась продавить свою линию. Побыстрее выйти замуж за Люциуса и стать леди вперед старших сестер, словно участвовала в соревновании. Хотя было непонятно, почему она так рвалась доказать свое первенство. Родители ее обожали, даже приданое выделили большее, чем другим дочерям, под предлогом договора с Малфоями. Андромеда горько усмехнулась, вспомнив презрительные слова нарциссы, которые та произнесла в прошлой жизни, случайно встретив ее на Диагон-Аллее. В ответ на приветствие она прошипела: «Не смей со мной заговаривать и держись подальше от моей семьи. Нищенкам, спутавшимся с грязнокровками, нет места в моем мире». И удалилась, бросив злой взгляд на маленькую нимфодору, которая, как завороженная, рассматривала ее дорогое платье. Андромеда попросила у домовушки карандаш и написала ответ прямо на том же пергаменте, презрев все правила этикета. «Дорогая сестренка, если хочешь поболтать, приходи в гости. Тебе надо, ты и двигайся. Приказы оставь для слуг, которые будут исполнять твои желания». Отправив письмо, Андромеда с грустью подумала, что до отъезда в Хогвартс, где она будет видеться с нарциссой почти круглосуточно, осталось совсем немного времени. Вещи были в основном собраны, а указания домовым эльфам отданы. Хотя последние и не нуждались в дополнительном контроле, они прекрасно следили за порядком в поместье. Ей нужно было решить несколько вопросов по дороге в школу или в первые дни учебы. И первым делом стоило поговорить с Робастаном, который слишком часто присылал ей письма, а на благотворительном вечере пытался пригласить на три танца, хотя они не только не были помолвлены, но даже не считались близкими друзьями. «Хозяюшка обеспокоена?» – тихо спросила Китти, расчесывая волосы Андромеды. «Да, есть небольшая проблема с младшим Лестринджем. Мастер Робастан недостоин быть рядом с хозяюшкой», – неожиданно заявила домовушка. «Это еще почему?» – удивленно взглянула на нее Андромеда. «Он еще слишком молодой, не сможет удержать в руках истинную Блэк. А меня надо держать?» – рассмеялась Андромеда. «Да», – с серьезным видом ответила Китти, аккуратно прочесывая гребнем черный локон. «Хозяюшка стала другой. Раньше хозяюшка была ребенком, а теперь уже взрослая леди». Андромеда закрыла глаза, подумав, что домовые эльфы видят больше, чем волшебники. Хотя они и не должны вмешиваться в дела своих хозяев и обязаны выполнять их приказы, это не отменяет их способности быть внимательными наблюдателями. «Не переживай, мне никто не нужен. Я не собираюсь замуж». Хозяюшка приняла правильное решение. Еще не время делать выбор. Часть 18. 1 сентября Андромеда поднялась чуть свет, не в силах лежать в постели в такой волнительный день. Сколько лет прошло с тех пор, как она в последний раз отправилась в школу? Почти полвека. Да, она провожала Нимфодору, а потом и Тедди, но это ведь совсем не то. Снова стать юной и сохранить свою память – настоящее чудо. Китти появилась в спальне и начала привычно хлопотать вокруг хозяйки, но та и не думала спорить. Дел до отъезда было много, так что ей едва хватило времени на быстрый завтрак после активации полной защиты поместья и контрольной проверки багажа. Зачарованный чемодан со множеством отделений был заполнен вещами, собранными за последнюю неделю. Конечно, всегда можно было вызвать кого-нибудь из своих домовиков с недостающим, но встречаться с ними пришлось бы за границей антитрансгрессионного купола. Во времена директорства Диппита с этим было строго, допуск в Хогвартс имела только прислуга из замковой общины, а посторонним приходилось ожидать хозяев на опушке запретного леса или за воротами. Так что Китти постаралась собрать хозяйке все необходимое, чтобы та не знала нужды ни в нарядах, ни в косметике, ни в домашних лакомствах. Впрочем, последние будут поступать к ней с почтой, как и всегда, в прошлые учебные годы. 6 лет подряд, каждое утро, Андромеда получала от заботливой домовушки небольшую посылку со своими любимыми сладостями. Когда напольные часы, стоящие в холле, отбили 10 ударов, Китти взволнованно всплеснула лапками и засуетилась, счищая с мантии несуществующие соринки. Стараясь не показывать слез, она проворчала: «Обед в корзинке. Там все, что любит хозяюшка. Сэндвичи, запеченная курица, лимонные меренги и малиновый компот». «Не грусти», — обняла ее Андромеда, опустившись на колени. «Глазом не успеешь моргнуть, как я буду дома. До субботы еще много дней. Возможно, хозяюшка найдет себе дело поинтереснее, чем проводить время со старой нянькой». Обещаю прибыть домой в первые же выходные. Андромеда погладила домовушку по голове и, взявшись за ручку чемодана, переместилась на трансгрессионную площадку, находящуюся на платформе. Оглядевшись вокруг, она ностальгически вздохнула, увидев идеальный порядок среди провожающих взрослых и отбывающих детей. При директоре Диппити на перроне дежурило несколько авроров, которые строго следили за дисциплиной и не позволяли подросткам бегать и орать, как дикие обезьяны. Все волшебники пребывали или каминами, или трансгрессировали на платформу, или проходили через портал, ведущий в магловский мир. После этого сдавали багаж и отправлялись поприветствовать знакомых и обсудить с ними последние новости и сплетни. В начале перрона у будки смотрителя собирались будущие первокурсники, которых поджидал кто-нибудь из преподавателей. В этом году дежурил сам заместитель директора Альбус Дамблдор, который пока еще не был седовласым стариком, а выглядел как импозантный моложавый мужчина с ухоженной рыжеватой бородкой. Он с добродушной улыбкой покрикивал: «Первокурсники, все ко мне! Первокурсники, подходите ближе!» и отмечал каждого ребенка в списке. Андромеда издалека поклонилась Дамблдору, случайно поймав его взгляд, а потом неторопливо направилась к общему слизеринскому вагону, по пути сдав свой чемодан в багаж. Она размышляла о том, почему при новом директоре все настолько изменилось. Ладно, были отменены телесные наказания, хотя это было явной глупостью, с ее точки зрения, так еще и исчезла дисциплина. Вот сейчас все подростки чинно распределялись по вагонам, прощались с родственниками и вели себя прилично. А когда Нимфадора поступила в школу, на платформе творился жуткий хаос. Андромеда вспомнила, как провожала дочь в путешествие. Ее тогда неприятно поразило отсутствие взрослых, которые могли бы сопровождать детей. Она подумала, что могут сделать продавщица сладостей, машинист и его помощник, когда почти 400 детей взволнованы сменой обстановки. Смогут ли старосты, которые и сами хотят повеселиться, поболтать и обменяться новостями с друзьями, успокоить их? Во времена учебы Андромеды поезд охраняли авроры, которые непрерывно курсировали по вагонам и разрешали конфликтные ситуации. К тому же дети могли обратиться к медсестре, дежурящей в отдельном купе, рядом с небольшой кладовой, где хранились припасы продавца сладостей. Плюс учитель, сопровождающий будущих первокурсников. Зачем надо было ломать хорошо зарекомендовавшую себя систему? Один только Хагрид, встречающий поезд в Хагсмиде, тянул на оценку отвратительно в отношении безопасности школьников. Пусть он был довольно добродушным, но при этом проявлял чудеса безответственности и вопиющую некомпетентность. Нимфадора, к примеру, из-за своей неуклюжести несколько раз упала на раскисшие от дождя дороги, ведущие от станции до Черного озера, и поэтому значительно отстала от группы. Так Хагрид просто уехал, даже не пересчитав детей и не заметив, что их стало меньше на одного человека, и вернулся за ней, только когда прошло распределение, где обнаружили недостачу. Бедная Нимфадора за этот час успела наплакаться чуть ли не до истерики, поэтому, попав в замок, долго не решалась войти в общий зал, где на нее пялились сотни незнакомцев. От волнения и ужаса она начала менять облик, не в силах удержать постоянный вид, чем перепугала маглорожденных первокурсников. Те все последующие годы обучения шарахались от нее, однако их нельзя было винить в этом, ведь одной из личин Нимфадоры была внешность свиньи. Пятачок, круглые щеки, почти незаметные губы и брови, а вместе с торчащими в разные стороны черными волосами все это создавало довольно пугающий и запоминающийся образ чертика. Декан Спраут тогда с трудом успокоила свою новую подопечную и в дальнейшем частенько защищала ее от нападок агрессивных детишек, которые называли ее дочерью дьявола. Зато Нимфадора научилась прятаться в огромном замке так, что ее не могли найти даже преподаватели, и разведала множество интересных мест на заброшенных этажах. «Мисс Блэк, приветствую вас!» Робостан Лестриндж прервал воспоминания Андромеды, появившись на ее пути. «Басти, разве мы не договорились обращаться по именам, раз уж скоро станем родственниками?» Робостан так счастливо улыбнулся, словно получил самый желанный подарок, и, подав Андромеде руку, предложил: «Проводить тебя в вагон или поприветствуешь кого-то? Твои родители еще на перроне, они разговаривают с твоими родителями. Ты же прибыла из своего поместья, а не из их дома, да, поэтому давай подойдем поздороваемся и заодно попрощаемся с ними». Старшие Лестринджи нашлись вместе с Сигнусом и Друэллой, рядом с которыми стояла Нарцисса. Увидев сестру, она оживилась и попыталась было встрять в разговор, но наткнулась на строгий взгляд отца и послушно умолкла, хотя и косилась на всех с несчастным, обиженным видом. Наконец раздался сигнал колокола, оповещающий о скором отбытии поезда, и ученики начали расходиться по вагонам, попрощавшись с родственниками. «Нам надо поговорить», — выпалила Нарцисса, как только они отдалились от родителей. Рабастан, извинившись, отправился к своим товарищам, пообещав присоединиться к Андромеде чуть позже, чтобы не мешать разговору сестер. «Крутишь хвостом перед Лестринджем. Что, надоело старичье? Добрый день, мисс Блэк», — поздоровался с ними Картер Фадж, учащийся на одном курсе с Нарциссой. «Как ваши дела?» Пока сестренка отвлеклась на приветствие, Андромеда спокойно заняла место у окна. Вскоре напротив нее устроилась Александра Роули, а чуть позже к ним присоединились Мэри МакДугалл и Лиз Зиразье. Все девушки были оживлены и довольны началом поездки и болтали без умолку, обсуждая свежие сплетни. Нарцисса, увидев, что Андромеда окружена подругами, скорчила недовольную гримасу, но не стала навязываться, а отправилась к своим однокурсницам. По вагону прошел Аврор, внимательно оглядывая пассажиров и кивая в ответ на вежливые приветствия слизеринцев. Примчался немного взъерошенный Рабастан и, спросив разрешения, уселся рядом с Андромедой, сияя от счастья. Той не хотелось портить ему настроение, поэтому она решила перенести неприятный разговор на другой день, подумав, что ничего не случится из-за этой маленькой задержки. За окнами пролетали поля и холмы, с потемневшего неба начали падать крупные капли дождя. В вагоне заметно похолодало, поэтому большинство учеников облачилось в школьные мантии поверх форменных костюмов. В эти времена в поезд не допускали в вольной одежде, маглорожденных первокурсников предупреждали об этом заранее. Проехала тележка со сладостями. Рабастан купил для девушек сахарные перья и шоколадные шары, которые любила Андромеда. Решили сразу и пообедать и, разложив откидные столы, достали корзинки, собранные дома. Хватило всем, угостили даже тех, кто по какой-то причине не озаботился припасами. Слизеринцы только с виду казались разрозненными, а на деле факультет был на диво сплоченным. Впрочем, это как раз и не удивительно, ведь большинство из них состояло в родственных связях или представляло дружественные семьи и давние связки сюзерены-вассалы. Андромеда чувствовала себя как рыба в воде, находясь в привычной атмосфере. Ей было интересно сплетничать с подругами, подшучивать над Рабастаном и даже наблюдать за недовольной Нарциссой, время от времени бросающей на нее раздраженные взгляды. Когда поезд остановился у перрона в Хаксмиде, все дружно направились на выход, не толпясь и соблюдая построение. Будущие первокурсники ехали отдельно под присмотром Дамблдора, поэтому старостам не надо было их сопровождать, а только проследить за рассадкой младших. Авроры проверили поезд чарами и, убедившись в том, что никто не остался в вагонах, запрыгнули на метлы и поднялись в воздух, чтобы следить за вереницей карет, медленно движущихся к замку. Отдельная пара сопровождала первокурсников к причалу на берегу озера. Войдя в замок, Андромеда первым делом почистила ботинки от налипшего мусора и высушила мантию. Остальные слизеринцы тоже приводили себя в порядок и только после этого двигались в сторону большого зала, кивая Аполлиону Принглу, завхозу Хогвартса, который хоть и был сквибом, пользовался уважением учеников за свой крутой, но справедливый нрав. Поговаривали, что он состоит в конфронтации с Альбусом Дамблдором из-за того, что слишком сильно выпорол его дальнего родственника Артура Уизли. Однако это было преувеличением, потому что наказывал Прингл всех так, как назначали преподаватели. Бездумной жестокостью он не отличался, как и желанием поиздеваться над теми, кто зависим от него. Ученики расселись за длинными столами, накрытыми белыми скатертями, и Андромеда в очередной раз подумала, а куда же потом подевались прекрасные стулья с высокими резными спинками. Во времена учебы Нимфодоры в зале стояли простые деревянные лавки, на которые дети садились как угодно, не соблюдая факультетскую иерархию. Это было сделано для подчеркивания всеобщего равенства, которого не могло существовать в насквозь сословной Британии. Распределение прошло быстро. В этом году было всего 32 первокурсника, пятеро из которых попали на Слизерин. Не густо, но привычно. Иногда бывало и того меньше. Андромеда глазела по сторонам, стараясь не выглядеть сентиментальной старухой, увидевшей давно выросших внуков. Даже факультетское привидение показалось ей симпатичным, а не жутким. Она учтиво склонила голову, и кровавый барон, которого называли так не из-за реального титула, а по какой-то неизвестной причине, кивнул ей в ответ. «Ты решила подружиться с призраком?» подколол ее Рабастан. «Не ты ли говорила, что он слишком страшный?» «Я была трусливой маленькой девочкой», усмехнулась Андромеда, лениво ковыряя вилкой десерт. Есть не хотелось, но считалось неприемлемым уходить из зала раньше официального окончания пира. Приходилось высиживать положенные 2 часа, и только после этого можно было отправиться в общежитие. Старшие курсы с негласного одобрения деканов проводили вечеринки в честь начала учебного года, и в этом году было так же. Всех учеников младше 5-го курса отправили по спальням после того, как Слакхорн произнес приветственную речь и ушел пропустить стаканчик медовухи с другими преподавателями. Андромеда быстро переоделась в своей комнате и вернулась в гостиную, где уже звучала музыка, льющаяся из старинного граммофона. У огромного окна, открывающего вид на глубины Черного озера, образовался импровизированный бар. На длинном столе теснились бутылки с разнообразным алкоголем и бокалы. Кто-то из парней взялся смешивать коктейли, парочки закружились по импровизированной танцплощадке. Вечеринка шла своим чередом, атмосфера в гостиной была достаточно приятной, отовсюду слышались голоса и смех. Рабастан, смотрящий на нее влюбленным взглядом, не раздражал благодушно настроенную Андромеду. Ей даже захотелось пригладить непослушную прядку волос, выбившуюся из его аккуратной прически. Словно угадав ее настроение, тот протянул руку и предложил: «Потанцуем?» «С удовольствием», — ответила Андромеда, решив весело отметить начало своего последнего учебного года. Все проблемы можно было отложить на время, тем более что сейчас от нее мало что зависело. В игру вступил Орион Блэк, который теперь имел четкое представление об опасности, грозящей роду. Ей оставалось только помогать ему, точнее, не мешать его планам. Часть 19. Вечеринка закончилась далеко за полночь, но Андромеда, сославшись на усталость, покинула компанию задолго до этого. Ей и правда хотелось отдохнуть в тишине, однако ее надежды на спокойное времяпрепровождение канули в небытие, когда в дверь требовательно постучали, и из коридора послышался голос нарциссы. «Анди, нам надо поговорить. Не притворяйся, что спишь». «Даже и не думала», — ответила та, открыв дверь и перегородив дорогу в комнату. «Не впустишь меня?» — раздраженно прищурилась нарцисса. «Нет, пока не скажешь, зачем пришла среди ночи. Нам надо поговорить», — повторила нарцисса. «Или будем стоять посреди коридора, как грязные плебейки». Андромеда усмехнулась, открывая дверь шире. Как-то раньше она не замечала настолько зашкаливающего снобизма младшей сестры, или просто привычно закрывала глаза на все ее выходки. Все равно ругаться с ней было бесполезно, нарцисса всегда отстаивала свои интересы и мало интересовалась чужим мнением, если оно не мешало осуществлению ее планов. «Ну давай, дорогая, рассказывай, что тебя гложет последние месяцы», — предложила Андромеда, усевшись в кресло, доставленное из дома еще на 1-м курсе. «С годами оно стало тесновато, но менять ничего не хотелось. Все равно до окончания школы осталось совсем немного времени. Ты должна убедить родителей, чтобы они изменили решение по поводу моей помолвки и свадьбы», — заявила нарцисса, встав напротив и раздраженно постукивая носком туфли по полу. «И зачем мне это надо?» — с искренним любопытством спросила Андромеда, словно впервые рассматривая сестру. «И почему раньше она казалась ей красавицей?» «Да, миленькая, но не более того. Глаза небольшие, ресницы и брови накрашенные, потому что родной цвет почти незаметен на фоне кожи. Губы капризно поджаты, с годами от них пойдут морщины, сильно портящие внешность леди Малфой. Да и ее чудесные белокурые волосы – результат стараний парикмахеров и домовиков, тщательно завивающих кудри и поддерживающих платиновый оттенок. Так-то они скорее золотистые, даже чуть рыжеватые на солнечном свету. Фигура. Сейчас нарцисса изящная, хрупкая, как фарфоровая статуэтка балерины, но вот после родов талия и бедра резко раздадутся. В этом она пошла в мать. Та тоже страдала, что приходится изнурять себя диетами и носить тугие корсеты, чтобы не выглядеть как оплывшая свеча. Только дорогая одежда, сшитая с учетом всех особенностей фигуры, спасала положение. Но даже имея возможность заказывать наряды в модных домах, ей пришлось со временем перейти на свободные фасоны и платья с завышенной талией, чтобы скрыть проблемные места. Люциус только подливал масла в огонь, все его любовницы были как на подбор худощавыми брюнетками, не красавицами, но, как говорят французы, с изюминкой. Он даже не скрывал свои предпочтения, появляясь со временными пассиями то в театрах, то на светских раутах магловских аристократов, куда не брал с собой супругу. Об этом сплетничали все подряд, поэтому даже Андромеда, почти не бывающая в магическом мире, знала о том, что леди Малфой всегда находится в самом конце длинной очереди, стоящей к кровати ее мужа. Наверняка ее это дико бесило, ведь она мечтала совсем о другом, когда настаивала на браке. Впрочем, жаловаться ей было ни на что, если не считать неверности Люциуса. Тот был очень щедрый и совершенно равнодушен к тратам супруги, которая могла выбрасывать миллионы на новые наряды и драгоценности или покупать недвижимость, автомобили и яхты без опасений нарваться на скандалы и ограничения бюджета. Чем не идеальная пара, бабник и транжира? Повторяю, зачем мне выполнять твою просьбу? Поинтересовалась Андромеда, закончив осматривать новый костюм нарциссы, явно купленный в Магловском модном доме. А вот ее туфли были сшиты на заказ у итальянского мастера, работающего в обоих мирах, который брал за пару не меньше 500 галеонов. Огромные деньги по нынешним временам, но не для блэков, привыкших жить на широкую ногу. «Это не просьба», – прошипела нарцисса. «Все мои беды из-за тебя. Лучше бы ты не родилась. И что же я такого успела натворить?» Удивленно приподняла брови Андромеда. Она и правда не чувствовала за собой вины перед сестрой ни сейчас, ни в прошлой жизни. Слишком они были далеки друг от друга и почти не имели точек соприкосновения ни в детстве, ни в юности, ни тем более в зрелости, когда жизнь развела их по разным социальным группам. «Ты виновата в том, что родители отложили помолвку», — обвинительно произнесла нарцисса, сжав руки в кулачки и с трудом сдерживая ярость. «Допустим». «Что значит «допустим»? Если бы вы с Беллой не влезли в мои дела, я уже получила бы собственный дом и была помолвлена с Люциусом. Ты, неудачница, жадная тварь, решила, что раз у тебя не вышло окрутить милорда, значит, и мне должно быть плохо. Я знала, что от тебя будут одни беды. Мне прабабушка сказала, что мою жизнь сломает кровная родственница-брюнетка, если я ей не помешаю. Вы с Белой вечно лезете вперед и забираете то, что должно быть моим. Вы разрушили мой план». Андромеда отрешенно слушала нарциссу, которая все больше распалялась от собственных слов. Вокруг нее даже начал потрескивать воздух, как перед стихийным выбросом, а легкая ткань ее широкой юбки заколыхалась, словно от дуновения легкого ветерка. Такое редко случалось со взрослыми. Обычно, получив первую волшебную палочку, маленькие волшебники начинали управлять своим даром. Выбросы были показателем сильного проявления чувств. Не став ждать, пока ее комнату разрушат, Андромеда обрушила на нарциссу поток воды. Когда та закашлялась, подавившись воздухом от неожиданности, она высушила ее и, так и не поднимаясь из кресла, открыла дверь взмахом руки. «Пошла вон!» «Что?» Нарцисса с таким удивлением посмотрела на Андромеду, словно перед ней вдруг оказалась говорящая табуретка. «Пошла вон!» — спокойно повторила та. «И пока не извинишься передо мной, даже не смей заговаривать или возникать на пути». «Так понятней?» — гневный румянец залил лицо нарциссы неровными пятнами. Она не посмела открыто нападать на сестру, которая была гораздо искуснее в магии из-за суровой муштры репетиторов. Они были добры к милой малышке Нарси по распоряжению Сигнуса и Друэллы. К тому же даже чисто физически Андромеда была сильнее ее. Блэки были высокими и стройными, хоть и худощавыми, в отличие от невысоких, полнеющих с возрастом Рози. Глядя на дверь, которую нарцисса захлопнула с такой силой, будто хотела сломать косяк, Андромеда усмехнулась и активировала запирающие и охранные чары. Медленно раздеваясь, она думала о том, что в прошлой жизни многое пропустила из-за того, что упивалась страданиями по несбыточной любви. Глупо, конечно, ведь именно в это время происходило много интересного. В школе создавались компании, которые в будущем станут основами партнерских союзов. Да и сама учеба на седьмом курсе была очень полезной, потому что все профессора проводили много практических занятий, давая выпускному курсу набраться опыта для сдачи экзаменов. Как ни странно, Андромеда спокойно уснула после разговора с нарциссой, отлично выспалась и поднялась за полчаса до будильника. В последние годы она привыкла вставать рано, не позже 6 часов утра, а в Хогвартсе завтрак начинался аж в 7:30. До первого урока было полно времени, поэтому Андромеда не торопясь искупалась, собрала волосы в корону, которую закрепила заколкой, подаренной Беллатрикс на прошлый день рождения, и выбрала красивые ботиночки из мягкой бледно-серой кожи. Форма висела в шкафу, оставалось только надеть ее и нанести по капельке любимых духов на мочки ушей и запястья. В гостиную она вышла ровно в 7 часов и увидела двух первокурсниц, которые сидели на одном диване и ждали старосту. «Доброе утро!» – первой поздоровалась Андромеда, и девочки, испуганно подскочив на ноги, исполнили реверансы. «В школе не стоит соблюдать полный этикет, достаточно малого поклона при встрече с преподавателями. Остальных можно приветствовать кивками. Хогвартс считается нейтральной территорией, где нет места разделению на сословия». «Это правда, мисс Блэк?» – спросила пухленькая блондинка, представившаяся Энфорли. «Нет, конечно, но так говорят», – рассмеялась Андромеда и предложила. «Давайте я сделаю вам прически, а потом научу вас им». Достав палочку, она показала простенькие чары для плетения кос, и вскоре обе девочки красовались такими же коронами, как у нее. Староста пятого курса Виолетта Булстраут, выскочившая в гостиную в половине восьмого, благодарно улыбнулась Андромеде и повела своих подопечных в обеденный зал. Робостан, появившийся через минуту, предложил: «Пойдем на завтрак вместе». Андромеда решила, что сейчас самое время расставить все по своим местам, поэтому спросила: «Ты же знаешь, что ухаживать за мной бесполезно. Я не собираюсь замуж. За меня или вообще? Второе. Я не ищу жениха и имею право сама решать свою судьбу. Ничего страшного. Мне достаточно быть друзьями», — мгновенно повеселел Робостан. «Пойдем завтракать, я голоден, как оборотень в полнолуние». Андромеда невольно вздрогнула, услышав его слова, и понадеялась, что из-за ее вмешательства жизнь Ремуса сложится счастливее, чем в прошлый раз. Она не желала зла бывшему зятю, просто эгоистично не хотела видеть его рядом со своими близкими. Пусть он будет счастлив, но где-нибудь подальше от Блэков. Усевшись на свое место за слизеринским столом, Робостан тут же начал рассказывать о том, как провел остаток лета, словно не описывал чуть ли не каждый свой день в письмах. Андромеда рассеянно слушала, мягко улыбаясь его энтузиазму, как вдруг замерла, зацепившись взглядом за знакомое лицо. Тед Тонкс подошел к ней и, немного запинаясь от волнения, произнес: Блэк, мисс Блэк, нас поставили вместе, то есть назначили ассистентами библиотекаря, поэтому я хотел представиться первым. Вы, наверное, не знаете, кто я. Меня зовут Теодор Тонкс, семикурсник с Хаффлпаффа.